«Молчите!» Неожиданно для самой себя громко сказала фон Мэг и стукнула сложенным веером по ручке кресла. Удивленный форум примолк. «Как смеете вы бесчинствовать перед лицом искусства? Да если о нас всех и вспомнят люди, то лишь потому, что мы причастны к судьбе господина Чайковского!» Настала мертвая тишина. Надежда Филаретовна уже жалела о своей вспышке. Унизить их так легко, но унижение детей — ее унижение, да. Они не гении, даже не таланты. Дюжины, средние люди, из которых и состоит человечество. Они безвинны в своей посредственности, неяркости и даже жизненной неумелости. Их слишком берегли. Да-да, об этом ты не подумала. Чрезмерная бережливость губительна для формирующегося характера. В конце концов, Сашонок и Коля попытались разорвать путы, предназначенные всем мужчинам дома фон Мэг юридической карьеры, найти свой путь. Сама попытка заслуживает уважения. Ох мой, зачем приукрашивать их бессильные потуги, заранее обреченные на неудачу? А сами дерзатели не смогли даже стойко принять поражение. И все же не мне их унижать. Даже во имя Чайковского он избранник. Они не замечены Богом. И не их провалы терзательны для меня, а их душевная малость и жестокость. Ну, дайте дожить матери, как она хочет. Не вам следить за моей нравственностью. И какая хула, какие сплетни могут коснуться 60-летней старухи, обрекшей себя аскетической жизнью еще в пору бабьего лета. Вам недостаточно, чтобы я просто прекратила выплату Петру Ильичу положенного пенсиона. Вам нужен полный и окончательный разрыв. Даже Николай при всех оговорках родственного достоинства ради в глубине души хочет разрыва, пусть не мгновенного, подчеркнутого, но полного и безоговорочного. Вы боитесь, дети мои, что я распоряжусь принадлежащим мне частью капитала в пользу Чайковского? Надо оскорбить его, чтобы он не мог ничего принять от меня даже в наследство. Так-то. Злые, горестные мысли Надежды Филаретовны были прерваны властным вторжением закатного солнца в сумеречную гостиную. То ли сплыли, то ли рассеялись облака, накрывавшие небо на западе, но солнце, казалось бы, давно закатившееся вдруг жарко, медно ударило по саду, по окнам, полузабранным диким виноградом, и преобразило все вокруг. Исчезли бледные, покрытые испаренные лица, сюртуки и пиджаки, платья, мантильи, в перепутанице ярких трепещущих пятен с провалами лиловой тьмы, словно в трубке калейдоскопа. Сияну сжженую уделило солнце плоскостям лиц, киноварь рукам, червецом облила русые головы, слепяще сверкали бронзовые крылатые высокогрудые девы-львы ампирной мебели, на стеклах пламенели бордовые мазки, цветастый персидский ковер будто испарялся в продымленный сигарами и папиросами сиреневый воздух, и, казалось, все обставшая Надежду Филаретовну вспыхнет огнем не испепеляющим, а возрождающим, как тот костер, что дает новую юность Фениксу. И она стала счастлива, словно не было и быть не могло всего этого страшного сборища, и вернулась Браилова. Лучше из дней. Да, Не было в жизни Надежды Филаретовны ничего чудесней того далекого Проилова, давно уж проданного князю Горчакову. Такого не было даже в благословенной Флоренции, где они жили по соседству на тенистой зеленой виале Дей Колли на правом берегу Арно. А то были тоже прекрасные дни. Каждый божий день, когда солнце поднималось над Порто Романо и во всю летнюю тосканскую мощь била сквозь листву аллеи прямо в окна Чайковского, проходила Надежда Филаретовна совсем двором мимо виллы Бончиани, снятой ею для Петра Ильича. Рядом с ней шла Юлия, держа за руку вертлявую Милочку. Чуть позади Сашонок и Коля под наблюдением строгого гувернера. Затем малолетки Макс и Миша с француженкой замыкал шествие рослый лакей с фигурой атланта, призванный оборонять путников от назойливых итальянских нищих. Надежда Филаретовна в платье из палевого или светло-серого шелка с шелковыми же рюшами и обтяжным лифом шла своей четкой, твердой, почти мужской походкой, очень прямо держа спину и высокую шею и тщательно следя за мускулами лица, на котором от крайней близорукости возникало порой растерянное, даже жалкое выражение, чего Надежда Филаретовна терпеть не могла. В тот первый раз Надежда Филаретовна никак не думала, что Чайковский будет поджидать их, стоя в окне, и вдруг Юлия обмирающе прошептала: «Боже мой, Петр Ильич!» Непроизвольно Надежда Филаретовна вскинула свои огромные, бездонные, почти незрячие глаза и слепо прямо воззрилась туда, где должен был находиться Чайковский. Она услышала сдавленный крик, уловила некий светлый промельк в темном проеме окна, и ставни захлопнулись. Она поймала рукой шнурок лорнета с сильными стеклами, заказанными в Амстердаме. Коричневые деревянные ставни стремительно приблизились. На стыке створок посередине было вырезано сердечко, солнце било в прорезь, и сердечко казалось огненно-красным, будто налитым кровью. — Как странно, — сказала Надежда Филаретовна небрежным тоном, стыдясь тривиальности символа и все же, наслаждаясь им, я увидела сердце в окне Петра Ильича. — Господь с вами, мама, — отозвалась Юлия, — тут во всех ставнях прорезано сердечко. Ты же знаешь, как я близорука. Недовольно проговорила Надежда Филаретовна, а про себя подумала, что предпочла бы остаться в неведении относительно этого флорентийского обычая. В смуглых, как загорелое тело ставнях, наивно и доверчиво, алело сердечко. И вдруг что-то там изменилось. Алость осталась лишь по контуру. Отверстие задернулось темным и обвалом сердца Надежда Филаретовна угадала глаз Петра Ильича. И хотя между ними существовал договор не встречаться, не видеться, в последующие дни они продолжали ту же волнующую игру. Надежда Филаретовна обращала лорнет к смуглым ставням, к алому сердечку, и алость внезапно и неизменно заполнялась влагой робкого и любопытного взгляда. Если уж кто нарушал договор, так это Петр Ильич. Он смотрел прямо на нее и видел, она же скорее догадывалась о его подглядывании.